злиться. Ты можешь на все злиться, скалиться как убийца. Ты не сможешь рассказать, что на душе творится. Ты все считаешь время, считаешь его много. Но сам сидишь, скулишь, стоя у порога. Ты загадал желание поднять побольше ставок. Но в этом жизни качено, получишь лишь осадок. Ты как волчонок жалок, зависишь лишь от рамок. И эти рамки ставишь сам ради набора баллов. Считаешь себя полноценным, сколько там провалов. Ты как звезда программы, что не попал на славу. Это лишь твои фантазии головных каналов. Я знаю то, что я не сдохну ради этих бабок. Жизнь — это долгий смысл, а вы понять не можете. Решайте сами, человек дороже.